Морн Фиаро Кордель Хамиани, как напыщенно именовали его подданные, находился в отчаянии. Такое простое, казалось бы, дело, такой идеально выверенный, отличный план привел к катастрофе. В безуспешной осаде отчаянно обороняющихся пришельцев погибло уже более трети поселка, и, судя по всему, им не составит труда уничтожить и оставшихся рабов. Конечно, жизни порабощенного им населения не представляли для Морна особой ценности, но ведь уничтожив их, пришельцы вряд ли остановятся и наверняка возжелают добраться и до их хозяина, что, учитывая распахнутые настежь двери форта и далеко не самые высокие навыки Морна в боевой магии, вряд ли составит для них особых затруднений. Да даже если они по каким-либо причинам и не сочтут нужным атаковать запершегося в форте ментального мага, долго ли он протянет, лишившись кормившей и обслуживающей его деревни? Несмотря на повышенную осторожность, Морн отнюдь не был глуп и хорошо понимал, что выбора нет. Он должен был уничтожить засевших в старой избе линаров пришельцев. Уничтожить во что бы то ни стало. Это было требованием не только разума, но и сердца. Если смерть брата оставила его почти безразличным, вызвав лишь сожаление об утрате полезного инструмента, которым для него и являлся медиум, то смерть младшего, пусть не путевого, но любимого сына, вызвала сильную ярость. Эти сволочи, эти наглые пришельцы осмелились покуситься на благородный род Фиаро и должны были понести жестокое наказание за свои действия. Морн вздохнул. Пока что потери несли как раз не наглые пришельцы, а его невольные слуги, под руководством Коула и Хаслина, пытающиеся штурмовать нехитрое укрепление обороняющихся. Этому надо было положить конец, и именно для этого Морн во главе замкового гарнизона и сотни лучших, наиболее сильных воинов шел к непокорному дому на холме. К сожалению, его бестолковые сыновья, несмотря на все предоставленные в их распоряжение ресурсы, так и не смогли сломить сопротивление пришельцев, лишь бессмысленно угробив почти треть населения поселка. Их силы оказалось недостаточно, чтобы одновременно бросить на штурм множество людей, заставить рабов забыть о боли и ранах и, не щадя себя, рвануть вперед, одержимых лишь одной мыслью – уничтожить врагов хозяина. Силы сыновей оказалось недостаточно, и потому в бой вступил отец. Морн не спешил. Из каждого двора, из каждого закоулка к его воинству присоединялись все новые и новые рабы. Только мужчины, сильные и здоровые, ни женщин, ни детей. Наконец, когда в собираемом отряде стало больше 300 бойцов, он прекратил призыв. Нет, сейчас, находясь вблизи, он мог удержать в прямом подчинении и куда большее количество рабов, да хоть весь поселок. Но в этом не было нужды. Собственно, учитывая то заклятие, что он сейчас творил, и 300 смертников было слишком много. Не скоро, ох, не скоро поселок сможет отправиться от понесенных потерь. И эти 300 драконидов, ушанов и титридов, что совсем скоро будут мертвы, чересчур высокая плата за уничтожение вторгшегося отряда. Но иного выхода маг не видел. С сожалением осмотрев стройные ряды, вооруженных чем попало рабов, выстроившихся для атаки, Морн отошел в сторону и начал творить заклятие. Заклятие, которое должно было принести победу ему и убить собравшихся здесь бойцов. Заклятие, являющееся одним из высших достижений ментальных магов. То заклятие, благодаря которому даже небольшие отряды воинов могли уничтожить многократно превосходившие силы врага. Песнь героев. Давно известно, что в стрессовых ситуациях человек ненадолго может обрести поистине сверхъестественные силы. Молодая хрупкая женщина, чей ребенок оказался придавлен рухнувшей кровлей, рывком отбрасывает тяжеленные, неподъемные даже для пары здоровенных мужиков, окаменевшие от времени балки. Испуганный мальчишка, убегая от гоняющихся за ним ровесников, одним прыжком перемахивает трехметровый забор. Впавший в боевую ярость берсерк, не обращая внимания на распоротый живот, заматывает ужасающую рану поясом и продолжает крушить врагов, вырывая победу для своих соратников. Песнь героев основывалась на том же принципе. Она пробуждала скрытые внутренние силы, давала невероятную мощь, скорость, ловкость и полную нечувствительность к боли. Отрубленная конечность, споротый живот, переломанные ребра – все это для попавшего под песнь бойца вовсе не является поводом для прекращения боя. Да что говорить, зачарованные воины могли в течение небольшого, порядка 2-3 минут времени, даже биться с разорванным в клочья ударом копья или меча сердцем, и довольно серьезные повреждения мозга также отнюдь не всегда могли мгновенно вывести такого бойца из битвы. Странная магия, заключавшаяся в этом заклятии, не только выводила на максимум все резервы организма, попавшего под нее воина, но и намного усиливала их. Удар или взрыв, способный разорвать обычного бойца на части, мог лишь совсем ненадолго оглушить героя, в которого превращала своих жертв в песнь. Арбалетные стрелы, способные на вылет пробить самую толстую и тяжелую броню, с трудом пробивали тонкую кожу ничем не защищенного воителя песни и вязли в мышцах, не углубляясь и на пол ногтя в тело. Мечи и копья были бесполезны против одержимых песню. Даже при самом сильном ударе, не нанося им ран, серьезной простой царапины. И лишь удары тяжелого топора могли иногда проломить ту естественную броню, в которую обращалась плоть одержимых, и нанести им хоть какой-то урон. Но за все надо платить. В течение первых 5 минут объекты песни лишались по 2 года жизни за каждые 60 секунд, что находились под ее воздействием. Из тех же, кто находился под воздействием песни героя в больше 5 минут, не выживал никто. Творя начальные такты, Морн до боли сжимал зубы, перебарывая самого себя. Вычитав об этом заклятии в одной из немногих имевшихся у него книг, он долго экспериментировал, оттачивая этот навык для крайнего, последнего случая. И вот этот случай настал. Но как же не хотелось использовать этот последний из имевшихся у него козырей. 300 здоровых, сильных, крепких и умелых мужчин. Лучшие воины гарнизона. Сможет ли поселок отправиться еще и от этой потери? И что будет с ним и его сыновьями, если нет? Впрочем, проблема была не только в этом. Одним ограничением этого заклятия было то, что оно совершенно недаром называлось песню. Оно и впрямь должно было петься. Заклятие вплеталось в песню, любую, более-менее подходящую военную песню, и действовало оно только на тех, кто слышал эту песню, слышал непосредственно своими ушами, без посредничества какой-либо магии или технических устройств. И потому маг, творящий это заклятие, вынужден был всегда находиться неподалеку от своих бойцов, на расстоянии не большем, чем то, на котором его было хорошо слышно. Риск. Это был огромный риск. Лежащие вокруг холма тела неглядно демонстрировали смертоносную мощь, имевшуюся в распоряжении пришельцев боевой магии. Разумеется, Морн на деле активировал все имеющиеся у него защитные и маскировочные амулеты. Но будет ли этого достаточно? Многим заклинаниям ведь все равно, видит ли маг своего врага, или даже не подозревает о его местонахождении. Огненному покрывалу, облаку смерти, колющему дождю, фонтану камней и иным заклятиям массового действия невидимость объекта, находящегося в их поле действия, совершенно безразлична. Но выбора не было. Оставалось только надеяться на лучшее и все же уничтожить проклятых путников. За их женщин уже было заплачено слишком дорого, и Морну оставалось только повышать и повышать ставки, надеясь все же выиграть этот смертельный аукцион. Впрочем, сейчас на игорный стол им было брошено последнее, самое весомое из имеющихся у него карт, и Морн старался даже не думать о возможной неудаче. Он должен победить, иного выбора нет. Первые такты закончены, окружающие его воины буквально закаменели, прислушиваясь к немудреным словам имперского боевого марша, который как нельзя лучше подходил для вплетения в его ритмичные строки энергии заклятия. И вот то один, то другой воин начали подхватывать грозный мотив, подпевая магу. Спустя пару мгновений пели уже все. Заклинание начало свою работу, и отсчет времени пошел. Пока оно действует, убить его бойцов будет сложно, невероятно сложно. Потом, когда песня кончится, они заплатят за временное могущество. Но пока она звучит, они будут сражаться. Сражаться как боги войны, ненадолго вырвавшиеся из своих поднебесных чертогов. И даже магия, могущественнейшая боевая магия, будет слабнуть и терять большую часть своей смертоносной силы в столкновении с впавшими в боевое безумие бойцами. И единственным уязвимым звеном является лишь он сам. Но для своей защиты Морн уже сделал все, что только было возможно. Время настало. Не переставая песни, по нитям власти, опутывающим его рабов, Морн отдал приказ к атаке, и собранный им отряд в едином порыве будто цельный живой организм, бросился вперед к видневшемуся впереди невысокому холму с простенькой избушкой на вершине.